Вот что было для него страшным ударом. «Так твой отец...» Маля не смогла закончить фразу. Голос ее задрожал. «Разве брат не рассказал тебе, кто мой отец?» «Он сказал, что мама умерла из-за него, что она покончила с собой, потому что не могла жить без Сэмюэля Берроуза», ответила Маля чуть слышно. «Да, это правда. Твоя мать и мой отец любили друг друга. Твоя мать была слабой женщиной и не смогла справиться со своими чувствами. Но в чем виноват мой отец? Он был уверен, что Ранель счастлива в своей семье и не подозревал, как подействовала на нее их встреча. Мой отец никогда не переставал любить твою мать. И то, что рассказал ему Джейрд год назад, стало для него ужасным потрясением. Джейрд говорит, что во всем виноват твой отец. Никто не может отвечать за чужие слабости. Но Джейрд так, конечно, не считает. Потому-то он и явился в Бостон. Он хотел мстить. И выбрал меня орудием мести. А ведь я не причинила никакого зла ни вашей матери, ни вам самим. Так вот, зачем ты сюда явилась? Хочешь отомстить? Ты говоришь так, будто у меня нет на это права. Конечно, нет. Ведь Джейрд оставил тебя в Бостоне. Ты могла делать все, что захочешь. Ведь ты и сама хотела жить отдельно. Ты еще не все знаешь, Маля. Твой брат не просто уехал. Он меня опозорил, сломал мне жизнь. В ночь после свадьбы он узнал, что не сможет добраться до моих акций и дал в газеты объявление, что бросает меня, потому что я оказалась недостойной женой. Джейрд всем дал понять, что я не была девственницей. Но ведь это он меня обесчестил. Он был моим первым мужчиной. Неужели ты и теперь считаешь, что у меня нет права мстить? Я не верю тебе, ни одному твоему слову. Ты врешь, а Джейрд в городе и не может тебе возразить. Я говорю правду. Даже если правду, ты все равно теперь падшая женщина, и ничто не может служить тебе оправданием. А вот это уже ложь. Карина потеряла терпение и уже забыла о своих намерениях. Я вовсе не падшая женщина. Я устроила скандал, это верно. Но и только. Это все был спектакль, чтобы досадить Джейрду. Я чиста. Неправда. Все прекрасно знают, что ты спишь со всеми подряд. Я ни с кем не сплю. Я только делала вид, что веду разгульную жизнь. Я хотела отомстить твоему брату. Я хотела, чтобы он пережил тот же позор, что и я. И ни один мужчина ко мне пальцем не прикоснулся. У меня был только один мужчина, твой брат. Мне не надо было говорить с тобой. Ты лгунья, правда, от тебя не дождешься. И мне следовало бы подумать, прежде чем говорить с тобой, как со взрослым человеком. Ты мне не веришь? Да просто потому, что тебе так удобно. Гораздо удобнее считать меня шлюхой, нежели поверить, что твой брат — подлец. Но мне безразлично, что ты обо мне думаешь. «Ты страшная женщина!» — выкрикнула Маля и выбежала из комнаты. Карина тяжело вздохнула. «Бедная Маля, каково-то ей сейчас? Ведь Джейрд был для нее как свет в окошке». Карина вышла в сад. Небо затянуло тучами, поднимался ветер. «Наверное, будет шторм», — с тоской подумала она. На душе было тревожно. Что-то ждет их в будущем. Глава 30. Стоя у окна, Джейрд невидящим взглядом смотрел на шумную улицу, на пеструю толпу пешеходов, спешащие экипажи, и слушал, как его дядюшка распекал своего молодого подчиненного. Это было одно из самых любимых занятий Эдмонда Беркета, и поэтому служащие у него подолгу не задерживались. Молоденькая мисс Диринг уже сбежала, не выдержав постоянных разносов и вечно недовольной миной своего шефа.